Всезнающий и всемогущий Тоффель приобрел откуда-то для цвета по особо удачному случаю старинное серебро и древний французский фарфор с клеймами в виде золотых лилий. Он же скупил у разорившегося польского магната богатейший погреб вин, который по редкости и тонкости сортов считался четвертым в мире, как в этом, по крайней мере, уверял прежний владелец. Он же доставал из третьих рук такие ароматные и выдержанные сигары, какими сам архимиллионер Лазарь Израильч не угощал местного генерал-губернатора, всесильного сатрапа и знаменитого лакомку. Наконец, этот Тоффель организовал по вторникам в особняке цвета интимные ужины и тщательно выбирал и фильтровал приглашенных, стараясь предотвратить вторжение улицы. Только остроумие, изобретательность, веселье, талант, изящество, красота, вкус к жизни и добродушная учтивость служили патентами для входа на эти вечера, и никогда не удавалось проникнуть туда чванному светскому снобизму, ленивому и пресыщенному любопытству, людям глупости и скуки, расчетливым искателям связи и знакомств. Желанными гостями были артисты и артистки всех профессий, актеры, певцы, танцоры, музыканты, композиторы, художники, скульпторы, декораторы, поэты, клоуны, фокусники, имитаторы и особые породы светских дилетантов, неистощимых на выдумки. Все хорошенькие женщины города показывались с удовольствием без стеснения на этих вечерах, где, по их словам, всегда бывало так мило и просто. Устраивались великолепные шутливые китайские шествия с фонарями, драконами и носилками. Воскрешали старинные пастерали с гавотами и минуэтами в костюмах XVIII столетия. Разыгрывались водевили с пением и целые комические оперы на сюжет, придуманные тут же у цвета в гостиной. А также стали сообща нелепо веселые пародии на модные пьесы и на современные события. Ужинали на отдельных столиках по двое и по четверо, кто как хотел. Мужчины служили своим дамам, самим себе. В их распоряжении был буфет, щедро снабженный винами и холодными, изысканными закусками. В городе ходили всякие злостные слухи об этих ужинах, на которые попасть было весьма трудно, но на самом деле, несмотря на безудержное веселье, на полное отсутствие натянутости, они носили приличный, изящный и целомудренный характер. Так цвет хотел, так и было. И часто его спокойный, быстрый взгляд, направленный через всю столовую, останавливал в самом начале рискованную выходку, слишком громкий смех или резкий жест. Сотнями людей сталкивало цвет его многогранная жизнь. Но ни с одним человеком он не сошелся за это время, ни к кому не прикоснулся близко душой. С той же чудесной способностью двойного зрения, с какой цвет мог видеть рельеф императрицы и год чеканки на золотой монете, зажатой в кулаке Тоффеля, или угадать любую карту из колоды, так же легко он читал в мыслях каждого человека. Цвету нужно было лишь, пристально и напряженно вглядевшись в него, вообразить внутри самого себя его жесты, движения, голос, сделать втайне свое лицо как бы его лицом, и тотчас же после какого-то мгновенного, почти необъяснимого душевного усилия, похожего на стремление перевоплотиться, перед светом раскрывались все мысли другого человека, все его явные, потаенные и даже скрываемые от себя желания, все чувства, их оттенки. Это состояние бывало похоже на то, как будто бы цвет проникал сквозь непроницаемый колпак в самую середину чрезвычайно сложного и тонкого механизма и мог наблюдать незаметную извне запутанную работу всех его частей, пружин, колес, шестерней, валиков, рычагов. Нет, даже иначе, он сам как бы делался на минуту этим механизмом во всех его подробностях. И в то же время оставался самим собою, цветом, холодно наблюдающим мастером. Такая способность углубляться по внешним признакам по мельчайшим, едва уловимым изменениям лица в недра чужих душ, пожалуй, не имела в своей основе ничего таинственного. Ею обладают в большей или меньшей степени старые судебные следователи, талантливые уголовные сыщики, опытные гадалки, психиатры, художники-портретисты и прозорливые монастырские старцы. Разница была только в том, что у них она является результатом долголетнего и тяжелого житейского опыта, а цвету она далась чрезвычайно легко и сделала его глубоко несчастным. Каждый день перед ним разверзались бездны человеческой душевной грязи, в которой копошились ложь, обман, предательство, продажность, ненависть, зависть, беспредельная жадность и трусость. Почтенные старцы, дедушки с видом патриархов, невинные барышни, цветущие юноши, безупречные многодетные матроны, добродушные толстые старики, отцы города, политические деятели, филантропы и благотворительницы, передовые писатели, служители искусств и религий. Все они в подвалах своих мыслей бывали тысячекратно ворами, насильниками, грабителями, клятвопреступниками, убийцами, извращенными прелюбодеями. Их полусознанные, мгновенные, часто непроизвольные желания были похожи на свору кровожадных и похотливых зверей, запертых на замок, ключ от которого находился в неведомой и мудрой руке. И каждый день Цвет чувствовал, как в нем нарастает презрение к человеку и отвращение к человечеству. О, сколько раз тянулись к нему трепетные, послушные женские руки! А глаза, затуманенные, влажные, искали его глаз, и губы открывались для поцелуя. Но сквозь маску профессионального кокетства, под личиной любовного самообмана, Цвет прозревал или открытую жажду его золота, или сокровенное, инстинктивное, воспитанное сотнями поколений рабское преклонение перед властью, богатством. Он одаривал женщин с очаровательной улыбкой и с внутренней брезгливостью, оставаясь сам холодным и недоступным. Была во всем свете лишь одна. Ее имя начиналось с буквы «В». Одна единственная, незаменимая, несравненная, прекраснейшая, чье розовое лицо пряталось в букетике сирени и чьи темные глаза смеялись, ласкали и притягивали. Но перед ее далеким образом молчало всемогущество желаний. Цвет окружал ее безмолвным обожанием, тихой и самоотверженной любовью, не смеющей ждать ответ. Ему доставляло страшное наслаждение вновь найти в записной книжке ее имя и прочитать его, но ни за что он не отважился пойти по тому адресу, который она сама продиктовала. Чтение чужих мыслей было не единственным несчастьем Цвета. Его очень тяготило также постоянное совпадение его малейших желаний с их мгновенным исполнением. Цвет никому не хотел зла, но невольно причинял его на каждом шагу. Рассказывают об одном великом алхимике, который сообщил своему ученику точный рецепт жизненного эликсира, но предупредил его, чтобы он при его изготовлении никак не смел думать о белом медведе. И вот каждый раз, как только ученик приступал к таинственным манипуляциям, первой его мыслью всегда бывала мысль о белом медведе. Так и Цвет, сидя, например, однажды в цирке и следя глазами за акробаткой, скользящей по проволоке, не мог не вспомнить о своем несчастном даре и крепко всеми силами внушал себе, только бы случайно не пожелать, чтобы она упала, только бы. Он сжимал при этом кулаки и напрягал мускулы лица и шеи, но в воображении уже рисовалось падение, и вот с легким птичьим криком гибкая женская фигурка в лиловом трико упала вниз, в сетку, сверкая золотыми блестками. Один случай в этом роде так напугал Цвета, что он чуть не сошел с ума. Он возвращался домой с утреннего концерта пешком. Был хмурый и ветреный день со странным, зловещим, багрово-медным освещением облаков, которые неслись низко и быстро, точно в атаге растрепанных дьяволов. каким-то капризным путем мысли цвета, цепляясь одна с другую, пришли к чуду Иисуса Навина, который продлил день битвы, остановив солнце. Из начатков космографии цвет, конечно, знал, что иудейскому полководцу для этой цели надо было остановить не солнце, а вращение Земли вокруг ее оси, и что эта остановка повлекла бы за собою в силу инерции страшную катастрофу на земной поверхности, а может быть, во всем мироздании. Цвет был в этот день весьма легкомысленно настроен. Сам того не знаю, на 1 миллиардную долю секунды был близок к тому, чтобы сказать старой Земле «Остановись!» Он даже почти сказал это. Но внезапный ураган, ринувшийся на город, подхватил цвета, протащил его сажени с три и швырнул на телеграфный столб, за который он в смертельном ужасе обвился руками и ногами. А мимо него понеслись в свирепом вихре пыли, в мрачной полутьме зонтики, шляпы, газеты, древесные ветки, растерянные люди, обезумевшие лошади. Создания падали кирпичи от разрушенных труб, крыши оглушительно гремели своими железными листами, пронзительно выли телеграфные проволоки, хлопали окна и вывески, звенело бьющееся стекло. Это прошел через город край того ужасающего циклона, который в Москве в 1900 году разметал множество деревушек, опрокинул в городе водонапорные башни, повалил груженные вагоны и в одну минуту скосил начисто несколько десятин крепкого строевого леса. Ураган так же быстро, как и поднялся, так неожиданно и утих. Цвет целый день тер на лбу громадную шишку и шептал, точно извиняясь перед всей вселенной: «Но ведь это же не я, честное слово, не я. Я не хотел этого, я не сказал этого». Еще было одно глубокое, печальное горе у цвета. От него, так волшебно подчинявшего себе настоящее, уплыло куда-то в безвестную тьму все прошлое. Не то чтобы он его забыл, но он не мог вспомнить. Сравнительно ясно представлялись вчерашние переживания, но позавчерашний день приходил на память урывками, а дальше сгущался плотный туман. Мелькали в нем бессвязно какие-то бледные образы, звучали знакомые голоса, но они мерещились лишь на секунды, чтобы исчезнуть бесследно, и цвет не в силах был уловить, остановить их. Иногда, по вечерам, оставаясь один в своем роскошном кабинете, цвет подолгу сидел, вцепившись пальцами в волосы, и старался припомнить, что с ним было раньше. Клочками проносились перед ним железная дорога, какой-то запущенный сад, необыкновенная лаборатория, книга в красном софьяне, рыжий почтальон, взрыв огненного шара, древний церковный старик, козлиная морда, узор текинского ковра, девушка в вагонном окне. Но в этих видениях не было ни связи, ни смысла, ни яркости. Они не зацеплялись за сознание, они так раздражали память и угнетали волю. От усилия вспомнить у цвета так разбаливалась голова, как будто кто-то ввинчивал длинный винт через весь его мозг. А душа его ущемлялась такой ноющей тоской, которая была еще больнее головной боли. Измученный цвет быстро раздевался и приказывал себе спать, и тотчас же погружался в безмолвие и покой. Видел он всегда один и тот же сон. Желтенькие обои с зелеными венчиками и розовыми цветочками, японскую или китайскую ширму с аистами и рыболовом, клетку с канарейкой, кактус на окне, и форменную фуражку с бархатным околышем и бирюзовыми кантами, и таким сиянием ранней молодости, прелестью невинных, но утраченных навсегда радостей, такой сладкой грустью были окружены эти незатейливые предметы, что, просыпаясь среди ночи, цвет удивлялся, отчего у него влажная подушка, но свой сон никогда он не мог припомнить. Но всему, даже горю, приходит конец. Однажды утром,